Глава 21. Экзекуция. Аукционный торг открывался в 5 часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с 4. Друзья явились в 3 и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом. «Похоже на то, — сказал Остап, — что же завтра мы сможем, при наличии доброй воли, купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз». Ипполит Матвеевич маялся. Только стулья могли его утешить. От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках, столетие и бороде, не спадавшей на толстовку русского коверкота, концессионеры заняли места в 4-м ряду справа. Ипполит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли 43-м номером, и в продажу поступала сначала обычная аукционная гиль и дичь, разрозненные гербовые сервизы, соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника Петунина, бисерный редикюль, совершенно новая горелка от примуса, бюстик Наполеона, полотняные бюстгальтеры, гобелен-охотник, стреляющих диких уток и прочие галиматья. Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно. Все стулья налицо, цель была близка, ее можно было достать рукой. «А большой бы здесь начался переполох», — подумал Остап, оглядывая аукционную публику, «если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев». «Фигура, изображающая правосудие», — провозгласил аукционист, — «бронзовая, в полном порядке, 5 рублей». Кто больше? 6,5 справа. В конце 7. 8 рублей в 1-м ряду прямо. 2-й раз 8 рублей прямо. 3-й раз в 1-м ряду прямо. Гражданину из 1-го ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег. Стучал молоточек аукциониста. Продавались пепельницы из дворца, стекло, бахора, пудреница фарфоровая. Время тянулось мучительно. Бронзовый бюстик Александра III. Может служить пресс-папье. Больше, кажется, ни на что не годен. Идет с предложенной цены бюстик Александра III. В публике засмеялись. «Купите, предводитель», — съязвил Остап. «Вы, кажется, любите?» Ипполит Матвеевич не отводил глаз от стульев и молчал. «Нет желающих?» «Снимается с торга бронзовый бюстик Александра III. Фигура, изображающая правосудие, кажется, парная к только что купленной. Василий, покажите публике правосудие. 5 рублей». «Кто больше?» В 1-м ряду прямо послышалось сопение. Как видно, гражданину хотелось иметь правосудие в полном составе. 5 рублей! Бронзовое правосудие! 6! Четко сказал гражданин. 6 рублей прямо! 7! 9 рублей в конце справа! 9,5! Тихо сказал любитель правосудия, поднимая руку. «С полтины прямо, 2-й раз с полтины прямо, 3-й раз с полтиной!» Молоточек опустился. На гражданина из 1-го ряда налетела барышня. Он уплатил и поплелся в другую комнату получать свою бронзу. 10 стульев из дворца!» — сказал вдруг аукционист. «Почему из дворца?» — тихо ахнул Ипполит Матвеевич. Остап рассердился. «Да идите вы к черту! Слушайте и не рыпайтесь! 10 стульев из дворца, ореховые, эпохи Александра II, в полном порядке, работы мебельной мастерской Гампса. Василий, подайте 1 стул под рефлектор. Василий так грубо потащил стул, что Ипполит Матвеич привскочил. «Да сядьте вы, идиот, проклятый, навязался на мою голову!» — зашипел Остап. «Сядьте, я вам говорю!» У Ипполита Матвеича заходила нижняя челюсть. Остап сделал стойку, глаза его посветлели. 10 стульев ореховых, 80 рублей!» Зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен. «Чего же вы не торгуетесь?» — набросился на него Воробьянин. «Пошел вон!» — ответил Остап, стиснув зубы. 120 рублей позади! 135 там же! 140!» Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов. Был разгар аукциона. Свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа дама, переговорив с мужем, польстилась на стуле. «Чудное полукресло! Дивная работа! Саня из дворца же!» И подняла руку. 145 в пятом ряду справа! Раз! Зал потух. Слишком дорого! 145 два!» Остап равнодушно рассматривал лепной карниз. Ипполит Матвеич сидел, опустив голову, и вздрагивал. 145 три!» Но прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал: 200. Все головы повернули в сторону концессионеров. Фуражки, кепки, картузы и шляпы пришли в движение. Аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел на Остапа. 200 раз, — сказал он, — 200 в четвертом ряду справа, 2. Нет больше желающих торговаться. 200 рублей, гарнитур ореховый, дворцовый, из 10 предметов. 200 рублей, 3 в четвертом ряду справа. Рука с молоточком повисла над кафедрой. «Мама, — сказал Ипполит Матвеич громко. Остап, розовый и спокойный, улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук. «Продано!» — сказал аукционист. «Барышня, в четвертом ряду справа». «Ну, председатель, эффектно?» — спросил Остап. «Что, интересно знать, вы бы делали без технического руководителя?» Ипполит Матвеич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня. «Вы купили стулья?» «Мы!» — воскликнул долго сдерживавшийся Ипполит Матвеич. «Мы! Когда их можно будет взять?» «А когда хотите, хоть сейчас?» Мотив «Ходите, вы всюду бродите» бешено запрыгал в голове Ипполит Матвеич. «Наши стулья! Наши! Наши! Наши!» Об этом кричал весь его организм. «Наши!» — кричала печень. «Наши!» — подтверждала слепая кишка. Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял Ипполит Матвеич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенные блестящей алюминиевой сединой. Он катил в Эдем. «А почему же 230, а не 200?» — услышал Ипполит Матвеич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию. «Включается 15% комиссионного сбора», — ответила барышня. «Ну что же делать? Берите». Остап вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия. «Гоните 30 рублей, дрожайший! Да поживее, не видите, дамочка ждет! Ну!» Ипполит Матвеич не сделал ни малейшей попытки достать деньги. «Ну, Что же вы на меня смотрите, как солдат на бош? Обалдели от счастья? У меня нет денег, пробормотал наконец Ипполит Матвеевич. У кого нет? Спросил Остап очень тихо. У меня. А 200 рублей я потерял. Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами. «Дайте деньги!» — прошептал он с ненавистью. «Старая сволочь!» «Так вы будете платить?» — спросила барышня. «Одну минуточку», — сказал Остап, чарующе улыбаясь. «Маленькая заминка». Была еще маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами. Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор. «Позвольте», — завопил он, — «почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе. Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти 30 рублей». «Хорошо», — сказала барышня кротко, — «я сейчас все устрою». Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп. «По правилам аукционного торга», — звонко заявил он, — «лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется». Изумленные друзья сидели недвижимо. «Попрошу вас», — сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно. «Попрошу вас», — аукционист пел голосом, не допускающим возражений. Смех в зале усилился, и они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов. Согнув прямые костистые плечи, в укоротившемся пиджачке и глупых баронских сапогах, он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый дружественный взгляд великого комбинатора. Концессионеры остановились в комнате, соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торжище только через стеклянную дверь. Путь туда был уже прегражден. Остап дружественно молчал. «Возмутительные порядки!» — трусливо забормотал Ипполит Матвеевич. «Форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться!» Остап молчал. «Нет, действительно, это черт знает, что такое!» — продолжал горячиться Воробьянинов. «Дерут с трудящихся втридорога, ей-богу! За какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей! С ума сойти!» «Да, — деревянно сказал Остап. «Правда?» — переспросил Воробьянин. «С ума сойти можно?» «Можно!» Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. «Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!» Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. «Ну, теперь пошел вон!» Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он оглянулся, и Ипполит Матвеевич все еще стоял позади, сложа руки по швам. «Ах, вы еще здесь, душа общества! Пошел, ну!» «Товарищ Бендер!» — взмолился Воробьянинов. «Товарищ Бендер! Иди, иди! И к Иванополу не приходи, выгоню! Товарищ Бендер!» Остап больше не оборачивался. В зале произошло нечто так сильно заинтересовавшее Бендера, что он приоткрыл дверь и стал прислушиваться. «Все пропало!» — пробормотал он. «Что пропало?» — угодливо спросил Воробьянинов. «Стулья отдельно продают. Вот что! Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста! Я вас не держу. Только сомневаюсь, чтобы вас пустили. Да и денег у вас, кажется, не густо». В это время в аукционном зале происходило следующее. Аукционист, почувствовав, что выколоть из публики 200 рублей сразу не удастся, слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале, решил получить эти 200 рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям. 4 стула из дворца, ореховые, мягкие, работы Гампса, 30 рублей, кто больше? К Остапу быстро вернулись вся его решительность и хладнокровие. «Но вы, дамский любимец, стойте здесь и никуда не выходите. Я через 5 минут приду. А вы тут смотрите, кто и что, чтоб ни один стул не ушел». В голове Бендера сразу созрел план, единственно возможный при таких тяжелых условиях, в которых они очутились. Он выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану и вступил в деловой разговор с беспризорными. Он, как и обещал, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через 5 минут. Беспризорные стояли наготове у входа в аукцион. «Продают, продают!» — зашептал Ипполит Матвеевич. 4 и 2 уже продали!» «Это вы удружили!» — сказал Остап. «Радуйтесь! В руках все было, понимаете? В руках! Можете вы это понять?» В зале раздавался скрипучий голос, дарованный природой одним только акционистом, крупье и стекольщиком. «С полтиной налево 3! Еще 1 стул из дворца, ореховый, в полной исправности! С полтиной прямо! 1! С полтиной прямо!» 3 стула были проданы поодиночке. Акционист объявил к продаже последний стул. Злость душила Остапа. Он снова набросился на Воробьянинова. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Кто знает, до чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях, если бы его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме лодзинских коричневых цветов. Он размахивал пухлыми руками, наклонялся, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис. «А скажите, — поспешно спросил он Остап, — здесь в самом деле аукцион? Да, аукцион. И здесь в самом деле продаются вещи? Замечательно!» Незнакомец отпрыгнул, и лицо его озарилось множеством улыбок. «Вот здесь действительно продают вещи, и в самом деле можно дешево купить? Высокий класс! Очень, очень! Ах!» Незнакомец, виляя толстенькими бедрами, пронесся в зал мимо ошеломленных концессионеров и так быстро купил последний стул, что Воробьянинов только крякнул. Незнакомец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи. «А скажите, стул можно сейчас взять? Замечательно! Ах, ах!» Беспрерывно блея и все время находясь в движении, незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. По его следам бежал беспризорный. Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушел и он сам. Ипполит Матвеевич боязливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Все произошло быстро и совсем не так, как ожидалось. На Сивцевом вражке Рояли, мандолины и гармоники праздновали весну. Окна были распахнуты, цветники в глиняных горшочках заполняли подоконники. Толстый человек с раскрытой волосатой грудью в подтяжках стоял у окна и страстно пел. Вдоль стены медленно пробирался кот. В продуктовых палатках пылали керосиновые лампочки. У розового домика прогуливался Коля. Увидев Остапа, шедшего впереди, он вежливо с ним раскланялся и подошел к Воробьянинову. Ипполит Матвеевич сердечно его приветствовал. Коля, однако, не стал терять времени. «Добрый вечер!» — решительно сказал он, и, не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо. Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу. «Так будет со всеми!» — сказал Коля детским голосом. «Кто покусится?» На что именно покуситься, Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по щеке. Ипполит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть. «Правильно, — проговорил Остап, — а теперь по шее два раза. Так, ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить взорвавшуюся курицу. Еще разочек. Так, не стесняйтесь. По голове больше не бейте. Это самое слабое его место». Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мысли и отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз меча и орала прекратил бы свое существование. «Ну, кажется, хватит», — сказал Коля, пряча руку в карман. «Еще один разик», — умолял Остап. «Ну его к черту, будет знать другой раз». Коля ушел. Остап поднялся к Ивану Пуло и посмотрел вниз. Ипполит Матвеевич стоял наискось от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде. «Гражданин Мехельсон!» — крикнул Остап. «Конрад Карлович, войдите в помещение! Я разрешаю!» В комнату Ипполит Матвеевич вошел уже слегка оживший. «Неслыханная наглость!» — сказал он гневно. «Я еле сдержал себя!» «Ай-яй-яй!» — посочувствовал Остап. «Какая теперь молодежь пошла! Ужасная молодежь! Преследует чужих жен, растрачивает чужие деньги, полную падочность! А скажите, когда бьют по голове, в самом деле больно?» «Я его вызову на дуэль. Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванополо и соседа справа. Он бывший почетный гражданин города Калагрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на мясорубках». Это элегантнее. Каждое ранение, безусловно, смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель? В это время с улицы донесся свист, и Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных. Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. Четыре стула попали в театр Колумба. Беспризорный подробно рассказал, как эти стулья везли на тачке, как их выгрузили и втащили в здание через артистический ход. Местоположение театра Остапу было хорошо известно. Два стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт, шикарная чмара. Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался. Переулок, который привезли стулья в Арсенофьевский, он знал, помнил даже, что номер квартиры 17-й, но номер дома никак не мог вспомнить. «Очень шибко бежал», — сказал беспризорный, — «из головы выскочило». «Не получишь денег», — заявил наниматель. «Дядя, да я тебе покажу». «Хорошо, оставайся. Пойдем вместе». Блеющий гражданин жил, оказывается, на Садово-Спасской. Точный адрес его Остап записал в блокнот. Восьмой стул поехал в Дом народов. Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой. Преодолевая заграждение в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в дом и убедился, что стул был куплен завхозом редакции станка. Двух мальчишек еще не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомленные. «Казарменный переулок у Чистых прудов! Номер 9 и квартира 9. Там татары рядом живут, во дворе. Я ему и стул донес. Пешком шли». Последний гонец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала, и пролезть за ним было никак нельзя. У ворот стояли стрелки ОВО НКПС. «Наверное, уехал», — закончил беспризорный свой доклад. Это очень встревожило Остапа. Наградив беспризорных по-царски, рубль на гонца, не считая вестника, с Варсановьевского переулка, забывшего номер дома, ему было велено явиться на другой день пораньше, технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы осрамившегося председателя правления, принялся комбинировать. «Ничего еще не потеряно. Адреса есть. А для того, чтобы добыть стулья, существует много старых испытанных приемов. Первое. Простое знакомство. Второе. Любовная интрига. Третье. Знакомство со взломом. Четвертое. Обмен. И пятое. Деньги. Последнее. Самое верное. Но денег мало». Остап иронически посмотрел на Ипполита Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать. В запасе имелись картина «Большевики пишут письмо Чемберлену», «Чайная ситечка» и полная возможность продолжать карьеру многоженца. Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след? Расплывчатый и туманный. «Ну что ж», — сказал Остап громко, — «на такие шансы ловить можно. Играю 9-1. Заседание продолжается. Слышите вы, присяжный заседатель?»